«Знаете, — вмешался молодой моряк, отделившийся от группы стоявших неподалеку рыбаков, — я, кажется, узнаю его. Это молниеносный черного корсара». Лица всех, кто расслышал эти слова, заметно побледнели. Даже сержант, добывший себе нашивки во многих кровопролитных сражениях, очень сильно изменился в лице. — Черный корсар? — воскликнул он с легкой дрожью в голосе. — Да ты с ума сошел, парень? — Именно он, — упрямо повторил моряк. — 2 дня назад я его уже видел. Я рыбачил у острова Кирикулло, когда мимо меня на расстоянии выстрела из аркебузы прошел корабль. На его борту горели золотые буквы, молниеносный. «Карамба!» — гневно воскликнул сержант. «И ты не сказал нам об этом раньше?» «Я не хотел сеять панику», — ответил молодой моряк. «Я не думал, что он вернется. Если бы ты вовремя предупредил нас, мы послали бы кого-нибудь за помощью в Сан-Хуан». «А для чего?» — насмешливым тоном спросил один из рыбаков. — Чтобы помешать высадке этих разбойников. — Ну да, — ответил этот детина, высокий как гренадер и мощный как бык. — Я сражался с этими людьми, знаю, чего они стоят в драке. Пираты Алони и черного корсара непобедимы, это я вам говорю, сеньор-сержант. — Ты так думаешь, Карденас? — Да. И очень скоро вы сами это увидите. Смотрите, их корабль уже повернул к нашему берегу. Через полчаса они будут здесь, и попробуйте с ними сразиться. А что до меня, то я забираю свои пожитки и прямиком в лес. — А крепость пусть остается на произвол судьбы! — возмущенно воскликнул сержант. — Ну, когда крепость не способна защищаться, ее покидают! — с невозмутимым видом ответил этот гигант. Проговорив это, он повернулся и быстрыми шагами удалился в сторону города. Рыбаки, стоявшие на берегу, уже готовы были последовать его примеру, когда пожилой осанистый человек, молчавший до сих пор, оторвал взгляд от подзорной трубы, которую он наставил в море, и жестом остановил их. — Останьтесь, — сказал он. — Черный корсар не причинит вам зла. Он не нападает на безоружных. — Откуда вы знаете это? — спросил сержант. — Я знаком с черным корсаром. — И это действительно его корабль? — Да, это молниеносный. — Гром и молния! — воскликнул один из рыбаков. — Бежим, друзья! Но никто не шевельнулся. Рыбаки и солдаты остались на пристани, как зачарованные, взирая на парусник, который, будто смеясь над яростью урагана, на всех парусах приближался к ним. Он казался огромной морской птицей, несущейся над штормовым морем. Бесстрашно взлетал он на гребне волн, зависал на секунду в шатком равновесии, от которого пробирала дрожь, и тут же обрушивался в пропасть между валами, исчезая в ней почти целиком, и тут же вновь появлялся в неверном, тускнеющем свете сумерек. Молнии сверкали над его мачтами, озаряя синеватым светом чудовищно раздутые паруса. Огромные валы разбивались о борта, заливая время от времени даже палубу, но корабль не сдавался, а прямиком, не меняя даже галсов, шел в направлении Пуэрто-Лимона, точно гордый,